Завтра он что-нибудь придумает. Лев Адамович сидел, закрывшись в кабинете, в своем любимом кресле на плоской подушке, вышитой когда-то его первой женой Аней и давно протертой до дыр, и смотрел на купальщицу Маковского, свою любимую картину. Он стар. Стар и одинок. Лев Адамович подумал об Ольге. Зачем он на ней женился? Любил он ее когда-то, или ему казалось, что любил? А теперь... Они давно чужие. С кем она там хохочет? Пусть хохочет. Ему это давно безразлично. А его дочери... Старшая Марта тоже давно чужой человек. Сколько раз они виделись с тех пор, как она уехала с мужем в Ленинград? Она не очень-то скучала по нему. Приезжала редко, раз в 3-4 года. Внуков своих он совсем не знает. Когда они были маленькими, он еще видел их время от времени. Тогда у него самого еще были силы, и он ездил в Питер, встречался со знакомыми коллекционерами. Мальчику уже, наверное, 28, а девочке... Ей было 6, когда он видел ее в последний раз. Она была так похожа на бабушку Аню. Сколько ей сейчас? 24, 25? Наверное, уже 25. Интересно, она изменилась или по-прежнему похожа на его первую жену? Конечно, он виноват перед Мартой. В свое время он мог ей помочь, и она рассчитывала на него, но так получилось. Разве они понимали, что значит для него коллекция? Они не могли этого понять. И Марта не простила его. А младшая Ева... Она тоже стала чужой, чужой и злой. Злой, потому что осталась одна, потому что всю жизнь готовила ему, стирала, убирала, ухаживала, когда он болел, а потом возненавидела его за это. Он вспомнил, как они жили, когда дочери были маленькими, когда была жива Аня. Были ли они счастливы? Наверное, были. Что-то было хорошее в их жизни, что давно и безвозвратно ушло. Они поженились, когда Ане было 17, а ему 22. Это было в 38-м. Арестовали брата Петра, и каждый день он ждал, что арестуют его самого. Он вспомнил, как они лежали ночами в темной спальне, без сна, прижавшись друг к другу, прислушиваясь к звукам, доносящимся из внешнего мира, не подъехала ли машина, не открылась ли дверь лифта на их этаже. У нее были длинные каштановые волосы, и он помнил, как она заплетала их в косы, сидя на кровати, спиной к нему, и на ее худенькой спине выступали позвонки. Она любила его. А он? Все это было так давно. По-настоящему он любил только свои картины. Он опять взглянул на купальщицу. Когда-то ему показалось, что Ольга похожа на эту женщину с копной волос цвета меди, и он женился на ней. Зачем он это сделал, что дал ему этот брак? Ничего, ровным счетом ничего. Вот только лялька, маленькая лялька. У нее были шершавые ручки, но было так приятно, когда она обнимала его за шею и утыкалась носом в плечо. «Папуля! Папуля!» Она одна только и любила его когда-то. А потом Ольга выжила ее из его дома, и он не смог ее защитить.